Второе. Толик бежал от стрелки к машине. Раздался сильный взрыв. Пламя поднялось еще выше, сосен. На месте стрелки глубокая воронка. Жалко, конечно, но пусть думают, что мы того. Всю дорогу, пока они добирались до монастыря на еле живой газели, глядя на Лизу, обхватившую черноволосую голову чужестранца, подвывающую непрестанно, целующую смазливую загорелую физиономию. Отец Георгий оставался в состоянии непроходящего шока. Пережив момент огромного счастья, подняв с колен свою вновь обретенную дочь, там, вблизи от страшных колоний, он ожидал чего угодно, но только не этого. Все произошло так быстро. И появление Лизы с маленькой красивой женщиной и девочкой, и падение с неба неведомого аппарата, и появление на свет этого Лиса, Люка, да как же его зовут-то? Это мой муж. Мой муж, — причитала опухшая от слез Лиза. Какой такой муж? — опешил отец Георгий, не веря своим ушам. Такой. Любимый, — ответствовала его дочь, сверкнув очами, и словно не было этих лет разлуки. Вот она его упрямая Лиза. — Лизавета, — стараясь говорить спокойно, — спросил отец Георгий, — ты отдаешь себе отчет в том, что сделала? — Это уж когда втащили они летчика на летчика в дом. — И что я сделала? — вздернула подбородок Лиза. — Ах, ты не понимаешь! — Возвращение блудной дочери, — обнимал Лизу диакон Петр. — Вот именно блудной, — припечатал отец. Матушка так на него посмотрела, что отец Георгий, не привыкший к подобным взглядам своей трепетной супруги, осекся, сказал даже, — Ну, ты прости, Лиза, погорячился. — Но успокоиться. Не успокоился. Кольца, серьги, браслеты, вываленные из ящичка на потертую клеенку, выглядели на ней чужеродно, но сияли и переливались, глаз не отвести. На тусклом заходящем солнышке, которое вот уж неделю радовало, вылезая ненадолго из-за туч. Маня с Настей, восхищенные ахой, приткнулись к столу. Послушник Федор поднял глаза к потолку. Иосиф Моисеевич дрожащими руками стал протирать очки. Отец Петр по обыкновению съехиться рассмеялся. — Что это? — осипшим голосом спросил отец Георгий. Анатолий Иванович, притих в синях, Лиза, не отходившая от лежащего на кровати Люка, вздохнула. Что это? Тихо, но со знакомыми всем присутствующим, кроме Люка и Толика, грозными нотками в голосе, повторил отец Георгий. Ну, это Лиза поводила руками над кроватью. Не понял твоих жестов и твоих междометий. Матушка тут же, смекнув, что близится гроза, вышла из соседней комнатки, где лежали Кэтрин Шванг с вязанием в руках, присела у окна с тревогой, посматривая то на дочь, то на мужа. — Да я объясню, отец Георгий. Это позаимствовано. Толик заградил своей фигурой дверной проем, склонил голову под притолкой. — Не надо, Анатолий Иванович. Я сама скажу. Словом, Лис хотел улететь к матери. Вот за это должны были продать ему самолет. — Кому сие принадлежит? — И отцу? — Нет. Лиза взяла Люка за руку, погладила по горячей ладони. — Он сие в ювелирном салоне. — Называй вещи своими именами, Лиза. — Украл? — Это правда? Он ограбил ювелирный салон? Лиза, подойди ко мне. Кого ты привела к нам в дом? — Папа, я его не оправдываю. Но если б ты знал, он хотел к маме, я тоже. — Ты тоже ограбила ювелирные салоны? — Может быть, и грабила бы. Матушка охнула. — Немедленно на исповедь, — тихо сказал отец Георгий. В комнате ненадолго воцарилась тишина. В синях хлопнула дверь. Послышался бодрый, хотя и дребезжащий, старческий голос. — Горемя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. И стук палки по деревянному полу. «О!» — захохотал отец Петр. «Генералиссимус наш притопал, кстати!» Федор мученически закатил глаза. Отец Георгий снова опустился в кресло. Матушка заботливо подсунула ему кружечку с водой. «Здорово, братья и сестры!» Сухопарая и высокая старуха переступила порог комнаты, бесцеремонно отодвинув Анатолий Иванович. «Баба Марфа!» — кинулась к ней обрадованная Лиза. «Лизка!» Марфа обхватила Лизу крепкими мужицкими ручищами, прижала к себе, всхлипнула. «Лизка! Только вырвалась! Козу доила, вот молочко принесла!» «О, показывай своего! А тебя, отец Георгий, и тебя, Люба, с дядьком!» Отец Георгий промолчал. Матушка кивнула, робко глянув на мужа. «Ну, где наш Илья, пророк?» «Видела, видела, как летел!» Старуха подошла к постели и долго приглядывалась, наклонившись над люком. Тот смотрел на темное морщинистое лицо, лихорадочно блестящими, испуганными глазами. «О, ты, Лизка, молоток девка! В самое пекло сунули, а ты из него мало того, что выскочил, да еще и с мужем, а может уж крестины близко, а?» Пощупала скрюченными пальцами Лизин живот. «Марфа Петровна, внушительно, — начал отец Георгий, — укоротите свой язык, здесь дети. Пусть твои младшие с Лизаветы пример берут. Нет, вы поглядите, симпомпончик какой, а молоденький-то, птенчик. Ой, Лизка, у меня аж сердце ёкнуло, влюбилась. Марфа Петровна, в вашем возрасте и такие слова...» Послушник поднял вверх подбородок с козлиной бородкой. «Ты не извини, Федька, ты еще малолетка, потому учить меня не надо. Я знаешь, какая молодая в душе? А красота? Она и есть красота. Видишь, глазастенький, смотрит. Испугался старухи». Марфа потрогал ладонью люков пылающий лоб. «Горит парень». — Вот что, отец Георгий, беру я вашего зятька, пущай у меня полежит. Похожу за ним, у вас тут не продохнуть. Поправится, и Лизка пусть ко мне перебирается. Как звать-то его? — Лей. — Ван Лей или Люк. — Китайчанок, что ли? — А не похож вроде. — Помнишь, Лизок, я тебе рассказывал? — Надо же! «Да, а ко мне когда-то подкатывался один из Шанхая. Так тот маленький был, мне вот так!» Марфа постучала ребром ладони где-то под ухом. «Ты глазки!» — она растянула крошечные свои глаза двумя пальцами. Маня с Настей прыснули. «Девочки, в трапезную быстро!» — скомандовала вовремя матушка. Те вылетели за дверь. «Марфа Петровна!» Отец Георгий вскочил с места. Вы единственная бабушка в нашем обществе, в нашей семье. Пример благочестивой старости вы должны являть, то есть наоборот. Это что я должна являть наоборот? Марфа тяжело опустилась на постель в ногах у люка, оперлась на палку. Вы должны являть пример благочестивой старости. Мне, человеку моложе вас, намного приходится вас учить, а ты не учи. «Учитель!» — пробурчала Марфа, прижимая к себе Лизу, и глянула на отца Петра, подсказавшего ей когда-то спасительную формулу, выручавшую в непрерывных спорах со вспыльчивым отцом Георгием. Отец Петр отвел взгляд. «Да как же я так могу молчать? Кто на днях грозил кулаком в сторону колонии и даже выражался при этом? А? Кто за табаком тайно в Борщов сходил? А?» Марфа несколько смутилась. «Федька, ваши песни? Я этот марш советских танкистов слышать уж не могу. И вы это знаете, а 8 марта? Кто 8 марта в безбожный праздник во время Великого Поста?» Отец Георгий указующим перстом показал куда-то в сторону печки. «Кто пил самогон и пел всю ночь про брагу медову?» Лиза уткнулась в платок. «А во время проповеди кто фыркает на весь храм, а?» «А ты, отец Георгий!» Марфа стукнула палкой об пол. «Зачем хулишь советскую власть? Я уж нет давно, а ты все вспоминаешь. А мои родители при ней жили, и мне на образование успела дать». «Видно, ваше образование не стерпел послушник. Оно видно. Работали педагогом, а выражаетесь, как пущай и шо, и лексика у вас тюремная. Вот Иосиф Моисеевич сидел, а так не выражается». «Ты, Федор, воевать, что ли, со мной хочешь?» «Ну, давай, повоюй, только помни, я тебя, как маленького черного зловредного клопика, могу придавить на раз. И глазки свои лазоревые не закатывай». «Иосиф вообще теперь не выражается, молчит. И правильно делает». В синях снова послышались шаги. Вошел крошечный, очень худой, почти прозрачный монашек с редкой белой бородкой, посмотрел на взъерошенную компанию. — Гремим огнем, братья и сестры! — Ага, — пропел отец Петр. — Сверкаем, блеск, обстали. Отец Георгий, расстроенный, расцеловался с вошедшим. — Где твоя потеряшка? Монах выглядел Лизу, благословил, потрепал по отросшим кудрям. — Жива! И слава Богу! — благословил припавшую к его руке Марфу, подошел к люку. — Как рано! — Лиза дотронулась до многострадального люкового плеча, того самого, что лечила когда-то в своей норке. Заплакала. — Пуля на вылет. А горит весь, почти ничего не говорит. — Перенесем к тебе, Марфа. Посмотрим. — Бог милостив! Монах разглядел кучу драгоценностей на столе, поблекшую после захода солнца. — Приданая! — Ох! — отец Георгий, оперся головой на руку, завздыхал. — Вертолет в километрах 5 отсюда видели. — Саша сказал, — кивнул на Лиса, — не его ли ищут? Вечерком на трапезе соберемся, поговорим. — Отец Панкратий! — Что? — С этим-то делать скажешь? — отец Георгий ткнул пальцем в кучу. — Да убери пока куда-нибудь. — Помогите, братья, перенести молодого человека в сторожку к Марфе Петровне. — А ты, дочка, иди со мной. Расскажешь, что там в колониях, как люди живут. Воспрянувший духом Лиза закутала люка в одеяло. Анатолий Иванович подхватил его на руки и понес. Марфа заторопилась вперед. Матушка, как только комната опустела, подошла к сидевшему понуро в кресле отцу Георгию. Кто эти годы плакал ночами? Кто с колен не вставал? Господи, верни Лизу, а? Вернул. Вымолил. И что? Вытерла косынкой слезы. По мне пусть двойни бы вернулась. Да хоть стройней, ты что, не знаешь, что в детских домах делается? Откуда она вернулась, не знаешь? Ты же с ней и не поговорил даже. Люба, он бандит, разбойник, он девочку нашу соблазнил. И он непонятно кто, ты видела, на кого он похож? Ты его прическу видела? А кружева и вообще сколько ему лет, он совершеннолетний? «Никто меня не соблазнял!» Лиза скинула куртку, сняла марлевую повязку. «Респиратор!» Смех, да и только. Прошла к печке, прижалась к ее теплому боку. «А сколько лет, не знаю!» Не спрашивала. Попробовала сосчитать, сбилась. «Думаю, совершеннолетний, просто выглядит так. Вот, видишь, она его защищает, и буду защищать. Он хороший, хорошие магазины не грабят. Ты ничего не понимаешь. Да где уж мне? И вообще, где твоя христианская любовь? Отец Георгий ахнул. А раз ты мне не веришь, ничего тебе не скажу. И на исповедь к отцу Панкратию пойду, вот. Лиза хлопнула дверью, споткнулась о порог. А блин! Синяк зарокотала. Отец Георгий резво подскочил к двери и распахнул. — Это еще что за блины, а? Дожили? Нечего сказать. Лиза села на скамейку перед гостиницей. Пригорюнилась. — Дома? — Она, наконец, дома. Напротив возвышался разрушенный Благовещенский храм. Двор, наполовину заваленный битыми кирпичами, расчищать было некому. Лиза заплакала. А если бы в гостиницу попали? А если бы отец в тот вечер служил? Я и так хорошо всю войну под щитом просидела.